всякого естества ангельского превыше явилась еси Пресвятая Дева, Бога обозачала еси плотью, невместимого всеми вместила еси в утробе Твоей, на руках носила еси носящего весь мир дланью, тем же яко честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, величающий Тя, вопиему Тебе, Богу, Аллилуйя! Аллилуйя!